Заботиться обо мне не нужно, помотал головой я. Работу я себе уже нашел и на шее у вас с Катей сидеть не стану. Да ты уже сегодня показал, что можешь за себя постоять, усмехнулся дядя. Только ты так и не ответил, Леш, из-за чего отец так вспылил, Олег, нахмурилась Катя. Ну не приставай к нему, Леша, наверное, не просто об этом говорить. Нет, все в порядке, успокоил ее я. Учился я из рук вон плохо, поэтому и довел его до ручки. Дядя Олег с недоверием приподнял правую бровь. Странно, протянул он, по твоему потенциалу не скажешь, что ты занятия пропускал. Это умозаключение я решил не комментировать. Не стану же я ему объяснять, что только в поезде смог почувствовать свой источник, а что до этого представлял из себя предшественник, вовсе непонятно. Сразу начнется суета. Он, возможно, напишет отцу и будет убеждать его принять меня обратно в рот. А мне это не нужно. Если отец принял такое решение, значит, менять его не стоит. Жизнь прежнего Алексея Мечникова закончилась в Санкт-Петербурге, а моя новая жизнь начнется здесь. Когда мы закончили ужинать, Катя пошла готовить мне комнату, а дядя жестом позвал меня за собой в подвал. «Пойдем», — сказал он, — «не хочу разговаривать на такие темы при Кате. Она из простолюдинок, ей все эти высшие магические материи непонятны». Дядя, тяжело всхлипнув, опустил больную ногу на первую ступень и начал спускаться прерывистыми прыжками. «Что с твоей ногой?» — спросил я. «Со стороны выглядит так, будто у тебя ни один сустав не работает». «А они и не работают», — усмехнулся он. «Я уже смирился. Это моя расплата. В молодости много пил того, чего пить не стоит. А любые зелья, как ты сам, наверное, понимаешь, имеют побочные эффекты. Из-за этого меня твой отец и изгнал, раз уж о том зашел разговор». Дядя щелчком пальца зажег магическую лампу на каменной стене и произнес: «Добро пожаловать в мой кабинет. Ты, главное, под ноги смотри. Тут полы неровные, можешь в воду по колено провалиться». Подвал выглядел еще хуже, чем дом. Обложенное камнем помещение было заполнено влагой. По стенам ползали мокрицы. Да если на этой улице везде такая почва, то дом может запросто уйти под землю. А если учесть, что фундамент с одной стороны уже просел, то этот день может настать очень скоро. «Садись», — сказал дядя и с облегчением приземлился на стул перед широким дубовым столом. Он устало вытянул ногу и произнес: «Ну что, Алексей, теперь рассказывай честно, как отец умудрился не заметить, что у тебя есть обратный виток. Клянусь, он бы ни за что не изгнал тебя из рода, если бы понимал, какой силой ты обладаешь». Поскольку дядя был единственным человеком, кто мог поделиться со мной хоть какими-то знаниями о местной медицине, я решил не скрывать от него своей необразованности. «Дядь, я даже не знаю, что такое витки», — заявил я. «О чем ты вообще говоришь?» У Олега отпала челюсть, а нога под столом издала столь мерзкий хруст, что дядя был вынужден выпрямлять больную конечность заново. «Хорошо», — кивнул он, — «осуждать не стану, но вопросы о причинах твоего изгнания у меня отпали». «Вот и отлично. Пусть он лучше считает меня необразованным и не пытается понять, откуда у меня вдруг взялись новые способности. Сам, наверное, понимаешь, решил приукрасить свою легенду я. Молодость, столичные красавицы, светские вечера. Когда понял, что нужно было заниматься учебой, отец уже купил мне диплом и разорвал родственные связи». Дядя закатисто рассмеялся, из-за чего каменные стены подвала завибрировали и с потолка на стол упала одна мокрица. «Понимаю, конечно», — улыбнулся он, — «сам таким был, да и сейчас недалеко ушел. Как видишь, жену я себе нашел роскошную, согласен». «Да, от Кати твоей глаз не оторвать», — кивнул я, — «но вернемся к предыдущей теме. Так уж вышло, что я уже смог вылечить одного пациента на глазах у главного лекаря, так что работа у меня теперь есть. А значит, в магии, витках и прочих тонкостях мне нужно разобраться в ближайшие сроки». «Погоди, погоди», — перебил меня он. «Ты уже с Кораблевым встречался?» «Да, и он тебя сам принял на работу», — не поверил дядя. «А кто же, если не он? В амбулатории только один главный лекарь. Разорвись, моя порченная печень», — изумленно выругался он. «Ну уж если сам Кораблев решил тебя принять, значит, ты не совсем дурак. Уж прости за прямоту. А про меня он что-то говорил?» «Ага», — усмехнулся я. «Но лучше тебе не знать, в каких красках он о тебе упоминал. Да я уж и сам догадываюсь. Мы с Иваном Сергеевичем не в ладах с самого начала», — сказал дядя. «Ладно, не стану спрашивать, как ты лечишь людей, не зная основ. Изгою изгоя судить точно не стоит. Лучше скажи, что тебе не ясно насчет витков. Ничего не ясно, признался я. Расскажи вкратце, как работает лекарская магия, чтобы я хотя бы примерно понимал, чем управляю. Дядя шумно выдохнул. Лекари, единственные маги, которые отличаются от остальных своей магической сердцевиной. У всех прочих есть магические ядра, а у нас витки. Эти витки окружают твой сосуд с энергией. Ну вот, посмотрим хотя бы туда. Дядя Олег указал взглядом на одну из стен подвала, на которой висело старое выцветшее полотно с изображением. Да это ж самый обыкновенный сосуд Гигеи. Символ медицины в моем мире, чаша и опутавшая ее змея. Вот примерно так и выглядит твой магический центр, объяснил дядя. Чем больше витков, тем ты сильнее, как лекарь. Меня природа обделила, у меня в наличии всего два витка. Я даже своего количества витков не знаю, признался я. А это легко проверить, сказал дядя. Давай я тебе покажу. Расстегни рубашку. Я послушался дядю и обнажил торс. Не вставая из-за стола, дядя взмахнул рукой и направил свою магию на мое тело. На моей груди стали появляться узоры. Дядя удивленно выпучил глаза и чуть не рухнул со стула на влажный пол подвала. «Чтоб моя нога отсохла!» — выругался он. «Алексей, да что же это такое?» Глава 4. «Дядя, надеюсь, ты своим пациентам не так о диагнозах сообщаешь?» — спросил я. «Так ведь впечатлительного человека и до инфаркта довести можно». «Да чего?» — не понял он. «Ага, понятно. Понятия инфаркт у них тоже не существует. Физиология у людей здесь такая же, как и в моем мире, только с добавками магии. А вот вся лекарская наука, включая старую добрую латынь и прочие общепринятые названия, перевернута с ног на голову. Неважно, помотал головой я, чего ты там заметил? Я опустил голову и рассмотрел возникшие на коже груди сияющие узоры. Поначалу я даже не понял, что там появилось. Но поскольку мой дядя временно лишился дара речи, я смог внимательно изучить проявившуюся картинку. Она чем-то напоминала тот знак, что висит на стене у дяди. Чаша, а вокруг нее змея, делающая один виток, но с одним очень существенным отличием. Чаши две и змеи тоже две, и они направлены в разные стороны, одни вниз, а другая вверх. Я даже не знаю, как к этому относиться, задумался дядя. Возможно, это какая-то патология. Патология? Воскликнул я, только этого не хватало. Хотя нет, вряд ли, передумал он. Что ж, племянник, у меня для тебя две новости. Не уверен, какие из них хорошие, а какие плохие. В общем, суди сам. У тебя два независимых друг от друга магических центра, то есть две чаши, и у каждой из них по своему магическому потоку. Я уже начал догадываться, как это работает. Магия чем-то напоминала отдельную систему организма. В ней, похоже, была своя логика, как в той же нервной или кровеносной системе. И стоило мне об этом подумать, как Олег подтвердил мои догадки. «Смотри, Леш, чаша – это твой запас магической энергии», – пояснил он, – «и у тебя таких две. Но то, как бережно ты тратишь имеющийся запас, зависит от количества витков твоего лекарского потока. Как видишь, вокруг каждой чаши всего по одному витку. Это плохая новость. Один виток – это до безобразия мало. А как-то увеличить их количество можно?» – спросил я. «Да, конечно, с помощью тренировок и, скажем так, способы есть», – уклончиво ответил он. «Однако у каждого лекаря есть свой предел. К примеру, я когда-то тоже начал с одного витка, но больше двух сделать не смог. Я так понимаю, предел я смогу узнать только опытным путем?» «Да, других способов я не знаю», – кивнул дядя. «С одним витком ты вряд ли сможешь излечить тяжелую болезнь. Максимум, что ты сможешь сделать, убрать 2-3 легкие болячки за день». «Две», кивнул я, «аэроспазм и огненная крапивница. Сегодня я вылечил двух людей именно с этими диагнозами». «Ну да, как я и говорил», пожал плечами Олег, «мелочь. С этим вопросом мне все ясно. Но ты делал особый акцент на обратный виток», сказал я. «Ты имел в виду эту перевернутую чашу? Я и подумать не мог, что у тебя две чаши», — воскликнул дядя. «Слышал, что у одного лекаря из тысячи вокруг одной чаши может быть два витка. Один лечит, другой калечит. Но чтобы у каждого было по собственной чаше. Это феномен, мой дорогой племянник. Ты уверен, что не хочешь сообщить об этом отцу?» «Уверен», — кивнул я, «даже не думая отсылать ему писем. Мы с ним уже все решили между собой. Уважаю твою решительность», — смирился дядя. «Просто пойми, я могу обучить тебя азам лекарской магии, которые ты так и не постиг в университете, но магию обратного витка. Тут нужен особый учитель, в Хоперске такого лекаря ты не найдешь, а эта магия очень опасна. Ты сам видел, что стало с этими проклятущими вымогателями. Кстати, а что ты с ними сделал? Одному, как я понял, разорвал мышцы. А что со здоровяком? Язву открыл? Нет, перекрыл желчный проток, ответил я. Хо-хо, рассмеялся дядя. Хитро, такое впечатление, что ты не в тот университет ходил. Лечить наоборот у тебя здорово выходит, смею заметить. Я натянул рубашку и сел обратно за стол. У тебя есть книги по лекарскому ремеслу? Спросил я. Любые. Мне все что угодно подойдет. Да много чего есть, ответил он. Только будешь ли ты их читать, если даже в университете они тебя не заинтересовали? Буду, не сомневайся. Я уже сделал выводы из сложившейся ситуации. Тогда без проблем. Библиотека у меня на втором этаже, можешь брать, что хочешь, сказал дядя. А если понадобится лаборатория, то она здесь, он указал пальцем на дверь, что вела в другую комнату подвала, за стеной. Я очень благодарен тебе за помощь, дядя, с искренностью сказал я. Пока что у меня нет вопросов, эти темы мы можем отложить. Теперь расскажи, что у тебя за дела с бандитами. Ай, нет, отмахнулся он. Это мои проблемы, Алексей. Тебе насчет них думать точно не нужно. Теперь это наши общие проблемы, не согласился я. Если ты не заметил, я сегодня покалечил двух вымогателей. И сильно сомневаюсь, что они не расскажут об этом ростовщику, которому ты задолжал. Ростовщику. Очень смешно, грустно улыбнулся дядя. Я задолжал не ростовщику, племянник. К сожалению, не ростовщику. Хватит ходить вокруг да около, настоял я. Мы с тобой изгнанные Мечниковы. Считай, единственные родственники, друг у друга. Ты даешь мне доступ к библиотеке и делишься своими знаниями, а я разберусь, если вновь появятся бандиты. Справедливо? Нет, несправедливо, воскликнул он. Знаний у меня мало, а книги – это мелочь. Я не хочу, чтобы ты снова рисковал жизнью. Если я останусь в этом доме, то рисковать мне в любом случае придется, подметил я. Не отказывайся от моего предложения. Дядя, у тебя беременная жена и уже очень скоро появится ребенок. Защитник из тебя, скажу прямо, так себе. Ну спасибо, хмыкнул он. Поэтому я обеспечу вам защиту и займусь обустройством дома. С тебя только крыша над головой и знания. Ну что, по рукам? Я протянул руку дяде. Он взглянул на мою ладонь и тяжело вздохнул. Эх, тебя не переспорить, сказал он и крепко пожал мою руку. Договорились, Алексей, но при одном условии. Это временная мера. Я постараюсь придумать, как разобраться с долгами. Ты так и не сказал, как умудрился в них влезть, напомнил я. Деньги-то, судя по всему, ты задолжал немаленькие. Было 500 рублей, а из-за процентов стало 3000, признался он. Чтобы ты понимал, я этот дом покупал за 2, только боюсь, он столько не стоит. А сколько ты зарабатываешь в амбулатории, если не секрет, поинтересовался я. Погоди, ты ведь сказал, что разговаривал обо мне с Кораблевым, нахмурился дядя. С чего ты взял, что я работаю в амбулатории? Он меня оттуда выгнал. Выгнал? Удивился я, а он об этом ничего не говорил. Странно, что он не воспользовался такой возможностью, хмыкнул дядя. Я уже давно практикую частную деятельность, то есть, принимаю пациентов на дому. Но, ты ведь понимаешь, репутация у меня так себе. Все жители города обращаются обычно в амбулаторию. Все, кроме откровенных бедняков и бандитов, которые в государственные организации за помощью обращаться не могут. Так ты подпольный врач, догадался я. Был им какое-то время, признался дядя. Оттуда и начались все проблемы. У них я получал хорошие деньги, но тратил их на зелья. В итоге однажды, когда я был, скажем так, не в самом адекватном состоянии, местная шайка притащила мне одного парня. У него было магическое ранение. Я не смог сосредоточиться и не спас его в общем. И что, не понял я. Хочешь сказать, что бандиты повесили на тебя долг из-за одного мертвого отморозка? Это был не просто отморозок, Леш. Я не смог вытащить сына их главаря, прошептал дядя. Вот теперь-то ты понимаешь, откуда они выкрутили этот долг. Да, это многое объясняет. Ну и заварил же кашу мой дядя. Правда, есть множество способов решить эту проблему. В полицию обратиться не думал, спросил я. Они ведь могут прижать эту шайку. Ага, как же, усмехнулся дядя. Знаю я нашего земского исправника. Его хоть и выбрал барон, Но служит этот ублюдок явно не дворянам. Ему бандиты рубль отчисляют. Понимаешь? Да даже если бы он оказался честным человеком, что бы я сказал? Я тут подпольным врачом работал. Помогите мне, пожалуйста. Меня бы в первую очередь под арест и взяли. Замкнутый круг получается, задумался я. Но отдавать такую сумму за мертвого бандита? Нет уж, это не вариант. А что ты предлагаешь, Алексей? Развел руками дядя. Я уверен, что рано или поздно за мной пошлют новых бандитов. А если ты намекаешь, что стоит сходить к их главному и обо всем договориться, это очень плохая идея. Я подумаю, что можно с этим сделать, подытожил я. Пока посмотрим, сколько я буду получать в амбулатории. Немного уж поверь, усмехнулся дядя. Город маленький. Кораблеву выделяют небольшие суммы для оплаты лекарского труда. Если приток больных будет большой, то и доход у лекарей увеличится. Но в Хоперске всего-то 5000 голов. На этом состоянии не заработать. Посмотрим, как будут обстоять дела на практике. Если в амбулатории действительно все так плохо, можно будет приступить к частной практике. Только не с бандитами. Повторять пройденный дядей путь я точно не собираюсь. Ладно, час уже поздний, сказал Олег. Пойдем-ка спать укладываться, я задержусь в библиотеке. В поезде отоспался, ответил я. Твое дело, Алексей. Спокойной ночи, кивнул дядя. И спасибо тебе еще раз за сегодня. Я твой должник. Думаю, хватит с тебя долгов, усмехнулся я. Это уже точно. Олег и Екатерина Мечникова улеглись спать, в ветхом доме наступила полная тишина, которую нарушал лишь ночной лай бродячих собак, который проникал во все комнаты сквозь щели в стенах. Я зажег лампу, в очередной раз удивившись, что вместо масла в ней магический кристалл, и поднялся в библиотеку дяди. Лекарских книг там оказалось более чем достаточно. По крайней мере, на первое время мне точно хватит. Я достал несколько запылившихся учебников и бегло пролистал их содержание. Анатомия и физиология меня совершенно не интересовали, поскольку их я и так прекрасно знал. Мое внимание привлекли другие книги. Основы лекарской магии и пропедевтика магических болезней. Вот это уже совсем другое дело. А если учесть, что в каждой из этих книг по 1000 страниц, на прочтение уйдет не одна неделя. Но торопиться мне теперь некуда. У меня началась новая жизнь, с чистого листа. И я перевернул первую страницу. Тем временем, Хоперский район, окрестности села Красные Гривки. Арсений Кособаков, владелец всех хозяйств, что располагались на территории села Красные Гривки, был в ярости. Он был вынужден покинуть свою постель посреди ночи. Мужчина думал, что к нему опять заявился местный начальник полиции, чтобы сообщить о том, что в их деле возникли новые проблемы. Ведь эта земля Кособакову не принадлежала и дворянином он не был. Просто умел нажимать на правильные рычаги и использовать грубую силу, чтобы получать то, что он желает. Однако в прихожей его ожидала группа помятых бандитов, которых он совсем недавно отправил выбивать деньги из своих должников. Арсений Георгиевич, промямлил отморозок с поврежденной рукой. У нас возникли проблемы. Это я уже вижу, хмыкнул Кособаков. Надеюсь, серьезные, раз вы додумались разбудить меня посреди ночи, до утра это подождать не могло. Иван, через открытое окно донесся мерзкий звук со двора Кособакова. Я не понял, нахмурился хозяин села. Кого там в моем дворе выворачивает? Вы что, уродцы, опять напились, что ли? Нет, что вы, Арсений Георгиевич, испуганно замотал головой Иван. Это Серегу тошнит. Его очень сильно отделали. Вижу, что и ты без тумаков не остался. Кособаков обратил внимание на руку своего подчиненного. И кто же это вас так? Только не говори, что вы опять совались в сады. Я же просил вас не лезть к тамошним парням. Они и башку оторвать могут. У меня договор с их главным. «Нет, мы были не в садах», — ответил Иван. «Это нас в доме Мечникова так унизили». Кособаков не поверил своим ушам. «Ты что же хочешь сказать, Иван? Вас хромоногий бывший лекарь так отмудохал, и Серегу тоже до эту груду мышц даже разъяренный бык не повалит. У Олега Мечникова объявился какой-то родственник», — поспешил объясниться Иван. «То ли студент, то ли какой-то столичный щеголь. Ну-ка повтори, Иван, кто вас отделал? Какой-то жалкий студент», — проревел Арсений Кособаков. «Мне начинает казаться, что я вам зря плачу. Может, мне самому стоило чаще вас наказывать». Кособаков потянулся к кольцу с красным рубином, которое никогда не снимал. Ему захотелось отыграться на подопечных за то, что они порушили его сон. Но как только он собрался воспользоваться магией кольца, Иван упал на колени и завизжал. «Арсений Георгиевич, пожалуйста, не надо. У этого студента тоже был какой-то артефакт», — заявил Иван. «Да ну», — нахмурился Кособаков. «Из чего же ты это взял? Сначала он вывернул мне руку, даже не прикасаясь при этом ко мне», — принялся объяснять Иван, а потом Серегу. За окном вновь послышались звуки мучений одного из бандитов. «Он что-то с его брюхом сделал», — пояснил Иван. «Артефакт, говоришь?» Кособаков задумчиво потер свою массивную челюсть. «А это уже интересно. Мне еще один точно не помешает. Арсений Георгиевич, при всем моем к вам уважении», — взмолился Иван, — «я больше не хочу соваться в дом Мечниковых». «И не надо», — усмехнулся хозяин дома, разжигая огонь в камине. «Его сонливость, как рукой сняло. Я отправлю к нему других людей. Пусть пока последят, посмотрит, что из себя представляет этот столичный хлыщ. Спасибо тебе за информацию, Иван. Все же не зря разбудил». Бандит вздохнул с облегчением, обрадовавшись, что гнев главаря сменился на милость. «Арсений Георгиевич, а что с Серегой-то делать? Он ведь помрет. К Сухорукову его тащи», — махнул рукой Кособаков, задумчиво глядя в огонь. «Но у Сухорукова каждый третий пациент умирает», — испугался Иван. «А другого подпольного лекаря у нас, благодаря Олегу Мечникову, больше нет. Так что довольствуйтесь тем, что имеете». Иван смирился со своей участью и собрался покинуть дом Кособакова, но тот в последний момент остановил бандита. «Стой, Иван, что насчет имени? Имя узнали?» — спросил он. «А, кажется, тоже Мечников, Алексей Мечников», — напрягая редкие извилины, вспомнил Иван. «Хорошо, можешь идти». Когда бандит покинул дом, Кособаков сжал кулак левой руки и нервозно потер рубин на своем кольце. «Алексей Мечников, значит», — прошептал он. «Что ж, Алеша, жди гостей. В Хоперске правила устанавливаю я». Я проснулся и не сразу сообразил, где нахожусь. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь пыльные окна в библиотеку. Кристалл в магической лампе уже давно разрядился. А я, похоже, уснул за книгой. Зато теперь мне примерно понятно, как работает лекарская магия. 1000 страниц ни о чем. Простыми словами, лекарская энергия – это универсальная таблетка. Она может вылечить все, что угодно, но лишь при двух условиях. Первое – лекарь знает, что он лечит и какие команды нужно дать магии, чтобы орган восстановился. Второе – у лекаря достаточно маны, чтобы исполнить задуманное. Другими словами, его чаша с энергией полна, а моя, судя по ощущениям, за ночь немного восстановилась. Я хоть и спал сидя, но чувствую себя куда лучше, чем после вчерашней схватки с бандитами. «Ой!» — вздрогнула вошедшая в библиотеку Катя. «Леша, напугал. Я думала, что ты еще спишь». «Нет», — сладко потянулся я, — «только что проснулся». «Так ты даже не добрался до своей комнаты», — вздохнула она. «А я тебе ее так старательно готовила». «Спасибо, сегодня ночью обязательно ей воспользуюсь», — улыбнулся я. «Ну, точная копия Олега», — усмехнулась она. «Он тоже через день ночует в своем подвале. Все пытается придумать, как ногу свою вылечить. Хотя мы оба понимаем, что у него это никогда не выйдет. Его даже наш главный лекарь осматривал». «Иван Сергеевич», — переспросил я. «И что сказал?» «Сказал, что современная лекарская наука с его недугом не справится. Один выход – в столицу ехать. Но денег таких у нас пока нет», – объяснила Катя. «Хотя Олег все равно ему не поверил. Он думает, что Кораблев из личной неприязни так сказал. Это не дело. С ногой дяди тоже нужно разобраться. Что ж, на первое время задач у меня хватает. Начать работу в амбулатории, привести в порядок дом, подумать насчет ноги дяди. И, разумеется, продолжать совершенствовать свое лекарское мастерство. Хоть в университет заново поступай. Завтрак уже на кухне», — сообщила Катя. «Ты сегодня куда-нибудь собираешься?» «Да, мне в амбулаторию нужно», — ответил я. «Хочу разобраться, как у вас тут все устроено. Но перед этим перекушу. Спасибо тебе». Я спустился на первый этаж. Дяди нигде видно не было. Видимо, до сих пор не отошел после вчерашнего. Я быстро умылся, перекусил похлебкой Кати и почувствовал большой прилив сил. Все-таки как же хорошо снова оказаться в молодом и здоровом теле. Правда, свою прошлую жизнь я покинул отнюдь не глубоким старцем, но здоровье подорвать за время работы успел. По пути в амбулаторию я, не спеша, изучил несколько хоперских улиц. Что бы ни говорил мне солдат Бахмутов, а город очень даже приятный. Да, людей мало, зато вокруг тишина, покой и природа. Что еще нужно для здоровья? Хотя, если учесть, что я вычитал этой ночью в учебниках, местная природа таит много опасностей. Огромное количество магических заболеваний исходит как раз из лесов, в амбулатории было пусто. Один лишь Эдуард Семенович Родников не покидал своего поста. Парень клевал носом в своем кабинете и даже не сразу заметил, как я вошел. «А, Алексей Александрович», — опомнился он, — «я уж думал, пациент пришел, входите, присаживайтесь. Что-то у вас сегодня совсем глухо. Всех вылечили», — усмехнулся я, — «да сегодня же суббота», — пожал плечами он. «В эти дни даже все болеющие дома сидят, работников хозяйств по выходным домой отпускают, а они не особо горят желанием обращаться к лекарям во внерабочее время». «Ну-с, рассказывайте», — усевшись напротив Родникова, — произнес я, — «от начала и до конца, как у вас тут все устроено, а у вас опыта работы совсем нет?» «Тьфу», — махнул рукой он, — «слушайте, Алексей Александрович, может быть, перейдем на «ты», вам титул позволяет? Я-то пятый сын барона, меня эти привилегии не особо заботят, я не против, у меня уже и вовсе нет титула, так что можем общаться, как угодно», — согласился я, — «но не в присутствии других коллег и пациентов, разумеется». «Титула нет», — удивился Родников. «А, так вот почему ты в нашу глушь приехал, если не секрет, что случилось? Закон нарушил? Нет, меня изгнали из рода», — честно признался я, — «так что теперь я сам за себя». «Понимаю», — кивнул Родников. «Не знаю, сколько наследников было в твоем роде, но уж поверь мне на слово, когда ты пятый сын, можно считать, что с родом тебя мало, что связывает. Я уже третий год живу вдали от остальных Родниковых, и пока что обо мне особо никто и не вспоминает. Так ты сын не хоперского барона?» — поинтересовался я. «Нет, ты чего?» — рассмеялся Родников. «Мой отец правит в другом конце Саратовской губернии, и слава богам, что с местным бароном я не имею никаких связей. Он, мягко говоря, доверия мне не внушает. Напомни, а кто у вас здесь барон?» — поинтересовался я. «Иннокентий Сергеевич Елин», — ответил Родников. «Не удивлен, что ты о нем почти ничего не знаешь, он толком из своей усадьбы и не высовывается. Говорят, что его местные банды прижали, и теперь они за него почти все решения принимают». «Банды из простолюдинов прижали дворянина?» — удивился я. «И что же, вышестоящих дворян этот вопрос никак не беспокоит?» «Ха!» — усмехнулся Родников и поправил упавшие на кончик носа очки. «Алексей, ты забыл, куда приехал? Это же Саратовская губерния, от нас до столицы путь не близкий. Здесь даже власть императора не так сильна, у него руки до сюда не дотягиваются. Вот всякие банды процветают на этой почве». Дверь в кабинет Родникова открылась, и к нам вбежал запыхавшийся сторож. «Эдуард Семенович!» — воскликнул он. «Там человек до вас не добрался, худо стало прямо на крыльце амбулатории». «Да что ж такое!» — выругался Эдуард. «А я так надеялся, что сегодня никто уже не придет. Ладно, Алексей, пойдем. Сейчас и посмотришь, как у нас все работает на практике». Сначала я удивился, что о пришедшем пациенте сообщает сторож, а не медсестра, но вскоре до меня дошло, что я ни одной медсестры в амбулатории не видел. Точно, медсестер-то еще в эту эпоху и не было. Мы с Эдуардом спустились в фойе, куда сторож затащил пациента. Однако пострадавший мужчина уже не дышал, даже моя лекарская магия на него не реагировала. «Опоздали», — вздохнул Родников, осмотрев тело. Сторож, не спеша, снял с головы свой головной убор, картуз и приложил его к груди. «И все, на этом лекарские обязанности заканчиваются. Похоже, пришло время для моей медицины». Глава 5. Лекарская магия не умеет воскрешать людей, зато на это способна классическая медицина из моего мира, а точнее, сердечно-легочная реанимация. «Эдуард Семенович, в сторону!» — воскликнул я и присел рядом с лежащим мужчиной. «Бесполезно, Алексей Александрович», — обыденно ответил он. «Тут уже ничего не поделать. Я схожу за протоколом, нужно заполнить констатацию смерти. А ты, Матвей», — он перевел внимание на сторожа, — «сходи, включи кристалл вызова. Если человек умер на ступенях за пределами амбулатории, его еще и полиция оформить должна». Сказав это, Родников быстрым шагом направился на второй этаж. Я поспешно приложил ухо к грудной клетке мужчины и убедился, что сердце действительно не бьется, а дыхание отсутствует. А затем воскликнул: «Матвей, стой!» «Но ведь Эдуард Семенович велел», — замялся сторож. «Еще рано», — заявил я, положил руки на грудную клетку мужчины и начал делать закрытый массаж сердца. Матвей наблюдал за мной в полном недоумении. «Представляю, как это выглядит со стороны для человека, который о сердечно-легочной реанимации отродясь не слышал. Эту технику создадут еще не скоро, если вообще создадут. Все-таки в этом мире делают больше упор на магию, чем на технологии ручной труд. А лекарская магия молчит, даже не пытается заявить о себе. Похоже, она не может работать с организмом, основные процессы которого уже остановились. Мысли неслись через мою голову, а я продолжал качать, несмотря ни на что. Продолжу, даже если вернется Родников и сочтет меня сумасшедшим. Времени с момента остановки прошло совсем немного. Я могу успеть, и не таких откачивали. Когда от начала процесса прошло 3 минуты, я осознал, что оказался в этом мире не случайно. Это действительно судьба. Забавно, что такое озарение чаще всего приходит именно в экстренной ситуации. В этом мире есть лекарская магия, а у меня в голове сохранены воспоминания обо всей медицине моего мира. Да я ж могу перевернуть местную науку с ног на голову, если совмещу все это воедино. И в этот момент магия в моей груди вспыхнула, обдав тело обжигающим холодом. Пациент сделал глубокий вдох. Отлично. Осталось только стабилизировать его состояние с помощью магии. Я оставил на его груди только правую руку, а левую ладонь убрал, чтобы случайно не поразить больного антилекарским колдовством, и мысленно произнес: «Заставь миокард сокращаться. Пусть каждый кардиомиоцит работает на полную мощность. Затем расширь коронарные сосуды, возобнови кровоток. Расправь бронхи, он должен дышать. Кровь, насыщенная кислородом, должна поступать в головной мозг». На это ушел весь запас сил. Моя лекарская чаша вновь опустела, поскольку один виток не мог использовать магию более экономно. Дядя был прав, это действительно работает таким образом. «Мать моя женщина!» – простонал за моей спиной Матвей. «Живой!» Я помог мужчине приподнять голову. «Как у вас самочувствие?» – спросил я. «Чтоб я сдох!» – прохрипел он. «А вот этого не надо!» – в шутку пригрозил ему я. «Зря, что ли, я вас столько откачивал!» «Лекарь, голубчик!» – прошептал мужчина, глядя мне прямо в глаза. «Я ж только что врата видел. Думал, что уже все, заберут меня на тот свет. Как же ты вытащить-то меня смог?» В фойе послышались шаги. Из-за поворота появился Эдуард Родников с бумагой и пером. «Не переживайте, Алексей Александрович», — произнес он, не отрывая взгляда от протокола. «Зато сейчас я вас научу заполнять конста». Родников замер. Его глаза вновь заняли всю поверхность очков и, казалось, даже слились в один, как у какого-нибудь мифического циклопа. «Матвей, отмена!» – закричал он. «Не надо полицию. Беги в церковь, жреца сюда тащи». Я взглянул на сторожа и отрицательно помотал головой, дав ему знак, что жрец нам тоже не нужен. «Эдуард, успокойся», – твердо сказал я. «Он живой. Мечников, ты некромант, что ли?» – на эмоциях воскликнул он. «Ты как это сделал? Я своей кровью поклясться готов, что его сердце остановилось. Даже магия никак не реагировала». «У меня тоже», — ответил я. «Должно быть, сбой какой-то». «Не переживай ты так, мертвых я воскрешать не умею». «Почти». Я решил пока что не рассказывать коллеге о том, что здесь произошло. Единственный, кто мог проболтаться, это Матвей. Но сторож был настолько шокирован произошедшим, что трепаться у него настроения явно не было. «Может быть, какая-то редкая болезнь», — задумался Родников. «Ай, ладно, разберемся сейчас. Матвей, тащи носилки, понесем его в госпиталь». «Братцы, да мне уже лучше, я домой пошагаю», — махнул рукой пациент. «Нет уж», — бросил я, — «для начала нужно определить, что с вами случилось. Вы до амбулатория-то еле добрались». «Алексей Александрович прав», — сказал оправившийся от потрясения Родников. «Ляжете в госпиталь». «Но денег у меня почти нет», — сокрушенно признался он. «Я уж было собрался сказать, что у нас медицина бесплатная, но до меня быстро дошло, что здесь дела могут обстоять иначе. Когда в моем мире издали указ о бесплатной медицине, кажется, это было еще при царях, и случилось это ближе к концу 19 века. Этот период еще не наступил». «Ничего, у ростовщика возьмете, потом уже с ним разберетесь», — заявил Родников. «Здоровье важнее. Мы все оформим, как надо, не беспокойтесь». Теперь понятно, откуда берутся частные или подпольные лекари в этом мире. Подпольные лечат дешево и принимают бедных людей и маргиналов, а частники могут позволить себе повысить цену и предложить свои услуги высшим слоям населения. «Ладно, с деньгами что-нибудь придумаю», — согласился пациент, — «но носилки не нужно, я на своих двоих дойду». «Алексей», — прошептал мне Родников, — «в госпиталь оформляться, Время займет. Если не хочешь ждать, иди домой, а я тебе уже в первый рабочий день помогу со всем разобраться. Нет, отрезал я, пойду с вами. Мне хотелось посмотреть, что из себя представляет госпиталь. Более того, еще непонятно, удалось ли мне спасти этого мужчину. Возможно, что я лишь отсрочил очередной приступ. С его случаем еще нужно разобраться. Твое дело, кивнул Родников, и мы, поддерживая больного под руки, побрели в госпиталь. Это здание располагалось совсем рядом с амбулаторием. Эдуард Семенович, послышался хриплый мужской голос у дверей стационара. Что-то совсем вы мне перестали работу поставлять. В тени под козырьком скрывался от полуденного солнечного света худощавый мужчина. Честно говоря, я даже его не заметил. Его черное пальто настолько слилось с тенью, что я принял его за скульптуру. О, здрав будьте, Антон Генрихович, махнул ему рукой Родников. Сейчас больного оформим и пообщаемся. Жаль, что оформляете не ко мне, произнес он. Я еще не видел лица незнакомца, но по голосу понял, что он только что улыбнулся. Алексей, можешь пока с ним пообщаться, предложил мне Эдуард. Очень веселый человек. Мы как бумаги оформлять закончим, тебя сразу же позовем. Родников с пациентом исчез за дверьми госпиталя, а сторож по какой-то причине смылся, будто стаю волков увидел. Человек, что скрывался в тени, шумно выдохнул и вышел ко мне под солнечный свет. Всегда рад познакомиться с новым коллегой, до ужаса низким голосом протянул он. Антон Генрихович Сухоруков, Мечников Алексей Александрович, представился я и ответил на его рукопожатие. Вид у него был, мягко говоря, отталкивающий, тощий, костлявый. Нижняя челюсть сильно выпирает по отношению к верхней. На медицинском языке такое положение костей черепа называется прогенией. Он снял шляпу с полями, освободив черные сальные волосы, и спросил: «Лечить крестьян, значит, приехали в наш Хоперск, значит, и крепостное право еще никто не отменил. Любопытно, надо бы заглянуть в учебники истории, чтобы понять, кто здесь правит и в каком направлении развивается наша империя. Почему же только крестьян?» Пожал плечами я. «Я и дворян могу лечить, все мы люди, и все устроены одинаково». «Это точно», — оскалив неровные зубы, улыбнулся Сухоруков. «Изнутри мы все, так сказать, на одно лицо». Антон Генрихович посмеялся над своей же шуткой. Интересную формулировку он подал. «Хирург, что ли? А вы кем работаете у нас?» — поинтересовался я. «Кажется, Сухоруков только и ждал этого вопроса. Я занимаюсь вашими клиентами, когда вы помочь уже не можете», — заявил он. «Я патологоанатом». Теперь сказанная им ранее фраза заиграла совсем другими красками. «Жаль, что пациента не ко мне ведете». «Да уж, Родников не соврал, чувство юмора у него есть». Только вряд ли его шутки кто-то оценит, кроме самого Сухорукова. Что ж, в таком случае буду надеяться, что мои пациенты будут попадать к вам нечасто, заключил я. О, я бы на вашем месте не был так уверен, просипел он, затем громко прокашлялся и произнес. У молодых лекарей с одним витком пациенты умирают очень часто. Сухоруков перевел взгляд на мое пальто. Не знаю, что он на нем увидел, но лицо его исказилось от удивления, которое работник морга изо всех сил старался сдержать. «С чего вы взяли, что у меня один виток?» — поинтересовался я. «Кто вам сказал?» «Как я понял, эта информация не предназначена для посторонних ушей. Вряд ли местные маги делятся ею друг с другом налево и направо. Это совсем не тот мир и не та эпоха, когда можно раскрывать перед другими людьми свои козыри». Однако Сухоруков ушел от вопроса, поскольку его внимание приковало что-то за моей спиной. В сотне метров от нас располагалось здание морга. Около него виднелись три силуэта, которые казались мне до безобразия знакомыми. «Прошу прощения, Алексей Александрович, но я вынужден прервать нашу беседу», — заявил Сухоруков. «Клиенты пришли. Учитывая ваш род деятельности, не думал, что клиенты к вам приходят сами», — усмехнулся я. «Всякое бывает», — уклончиво ответил он. «Еще увидимся». Сухоруков быстро зашагал к моргу. «Алексей!» — крикнул мне Родников. «Пациента оформили, пойдем осматривать». Прежде, чем последовать за Эдуардом Родниковым, я вновь взглянул на клиентов Сухорукова и понял, где я уже их видел. Иван со своим прихвостнем сизым с трудом удерживали тушу теряющего сознание здоровяка. Серега уже даже не держался за воспаленный живот. Сухоруков быстрым шагом подошел к Ивану, обернулся, чтобы убедиться, зашел ли Алексей Мечников в госпиталь, а затем схватил бандита за грудки. «Вы что же творите, идиоты?» – просипел Сухоруков. Вы зачем сюда при свете дня приперлись? Я же объяснил Кособакову, что лечить его людей буду только по ночам. Вы простите нас, пожалуйста, Антон Генрихович, заикаясь от страха, пролепетал Иван. Мы Серегу сюда всю ночь тащили, вымотались. Он сознание потерял по дороге. Быстро его в морг, рявкнул Сухоруков. Повезло еще, что вас увидел новый лекарь, а не какой-нибудь Кораблев. Он бы с меня три шкуры спустил. Новый лекарь, удивился Иван. А фамилия у этого парня, случайно, не Мечников? Сухоруков замер. Так, протянул он, затем ударил заряженной магией правой рукой по животу Сереги, и тот мигом пришел в сознание. Все, этот жить будет какое-то время. А ты, Иван, бегом за мной. Куда? Испугался бандит. В морг, разумеется. Там нас точно никто не подслушает, прошептал патологоанатом. Иван жестом показал Сизому, чтобы тот присмотрел за очухавшимся громилой, а сам пошел вслед за Сухоруковым. Оказавшись в холодном морге между двумя столами с трупами, Иван почувствовал себя даже в большей опасности, чем в доме Олега Мечникова. «Итак», — вздохнул Сухоруков, — «говоришь, вашего Верзилу Алексей Мечников так отделал?» «Да-да», — кивнул Иван, поддерживая больную руку, на которую Сухоруков уже обратил свое внимание. «Тебя, вижу, тоже поломало. Его рук дело?» — спросил Сухоруков, медленно приближаясь к Ивану. «Ерунда», — помотал головой бандит. «За меня не переживай, само заживет как-нибудь». Сухоруков, проигнорировав просьбу Ивана, положил ладонь на его плечо, а затем раздался жуткий хруст. Бандит попытался закричать, но Сухоруков прикрыл ладонь парня своей рукой. «Тесс», — прошипел он, — «не тревожь трупы, терпи, и обсуди со своим главарем возможность нашей встречи. Я могу кое-что рассказать ему о том человеке, который нанес вам увечья». В голове Сухорукова вновь всплыл этот странный узор из двух магических разнонаправленных витков, который он увидел на груди Алексея Мечникова. «Лекарь, значит», — прошептал он себе под нос, — «я бы так не сказал». «Эдуард, погоди, я остановил Родникова в фойе госпиталя. Это ты рассказал Сухорукову про количество моих витков?» «Что?» — выпучил глаза Эдуард. «Нет, а что, хочешь сказать, что он уже все знает?» «Судя по всему», — кивнул я, заметив, что Родников не врет. «Тогда откуда он мог это узнать?» «Ой, да не бери в голову», — махнул рукой Эдуард. «Патологоанатомы видят больше, чем обычные лекари. Возможно, он и сам понял уровень твоих сил. Странно, если учесть, как он пялился на мою грудную клетку, вполне можно предположить, что он там увидел нечто большее, чем просто количество витков. Неприятный тип, нужно следить за его поведением». «Ладно, черт с ним», — махнул рукой я. «Пойдем осмотрим пациента. У вас в госпитале работает кто-то из лекарей?» «Работают другие лекари, но только после того, как заканчивает дежурить тот, кто сидит в амбулатории», — пояснил Родников. «То есть сегодня это я? Да уж, рук тут явно не хватает. Хотя для такого города, как Хоперск, это не критично. Привычки, которые я выработал на должности главного врача, никуда не исчезли. Даже здесь я пытался придумать, как оптимизировать работу коллег. Можно было бы ввести ургентных лекарей, тех, кто приезжает в госпиталь по первому зову. Но сотовой связи в этом веке нет. У сторожа есть какой-то кристалл для вызова полицейских, но я подозреваю, что такие хитрые магические механизмы есть только у полиции. В противном случае жители уже давно ходили бы с местным аналогом мобильных телефонов. Мы с Родниковым прошли в огромную комнату, заполненную кроватями. Ни о каких палатах и речи быть не могло, все лежали в одном месте. И в этом зале царил сущий кошмар. Такого я не могу припомнить даже в самые тяжелые дежурства своей молодости. Больные стонут, один из пациентов искрится, другой, наоборот, отдает холодом настолько, что мне рядом с ним даже в пальто становится прохладно. Да что же за болезни здесь такие? Неужто все патологии в этом мире связаны с магией? А куда пропали стандартные инфаркты, ОРВИ, сахарные диабеты и прочие прелести жизни? Наверняка и они встречаются, только в сравнении с магическими недугами это сущая мелочь. Вот он указал на лежащего мужчину Родников. «Я специально не стал опрашивать до вашего прихода, Алексей Александрович. Одна голова, хорошо, как говорится. Ну, вы поняли. Давайте приступать. Позвольте мне разобраться», — перебил Родникова я. «Если я не справлюсь, то передам больного вам, Эдуард Семенович. Но я был намерен справиться с задачей. Чем быстрее пойму логику местных заболеваний, тем быстрее смогу начать исцелять пациентов. но любой врач всегда начинает со стандартной процедуры. «Как я могу к вам обращаться?» – спросил пациента я. «Дык это», – удивился мужчина. «Петька я, Петр, в смысле? Расскажите, что заставило вас направиться в амбулаторию, Петр?» Приступил к сбору анамнеза я. «Да вот, зараза», – почувствовал, что колит что-то в ребрах, – начал рассказывать мужчина. Подумал, что повернулся неудачно, когда на поле работал, а потом и дыхание сперло, жена раздвоилась. «Жена раздвоилась?» – вмешался Родников. «Это как, Эдуард Семенович?» – со сталью в голосе произнес я. «Дайте мне опросить больного». «Ладно, ладно», – закивал Родников. «Да в какой-то миг у меня все начало двоиться», – продолжил Петр. «Я сразу и побежал к вам. Я сначала на полях упал, а потом уже тут, у вас. Но так худо, как сегодня, мне еще никогда не было. Странно, и ведь не описывает никаких классических симптомов. Клиническая картина очень смазанная, нужно копнуть глубже. Что-то необычное пили или ели в последние дни?» – поинтересовался я. «Алкоголь не принимали?» «Нет, что вы, господин», – махнул рукой он. «Я лишний раз стараюсь не злоупотреблять, тем более, на работе. Хотя, хуже мне стало после того, как другие работяги со мной самокруткой поделились. Сначала хорошо, а потом плохо». «Так, стоп», – перебил его я. «Из чего была самокрутка?» «А я и не знаю», – пожал плечами Петр. «Но дышать после этого мне стало очень уж тяжко». «Понял вас», – кивнул я. «Пока отдыхайте, нам с Эдуардом Семеновичем нужно посоветоваться». Я позвал Родникова за собой. Мы вышли из зала, чтобы пациенты не слышали наших переговоров, после чего произнес: «Ну что, понял что-нибудь?» «Я-то», – усмехнулся Родников. «Да ничего особо я не понял. Дед накурился какой-то дряни и чуть не помер. А какая в этой самокрутке была трава, поди разбери. Лекари травами не занимаются. Это все чушь для ведьм и прочих знахарок. Интересно получается. Значит, аптек в этом мире, как таковых, нет. А откуда же тогда мой дядя зелье берет? Как там это в старину называлось? Алхимики, точно. Чем алхимики не потенциальные фармакологи? Надо аккуратно разузнать на эту тему. Эдуард, а разве алхимики в Хоперске не водятся?» — спросил я. «Да ты чего?» — воскликнул он. «Какие тут алхимики? После скандала, который случился 10 лет назад, им редко официально работать позволяют. Самые способные алхимики при императоре держатся, а все остальные, ну, сам понимаешь, варят подпольно». «Ага, значит, мой дядя не только подпольный лекарь, но и практикующий незаконную деятельность алхимик. А ведь это такое упущение. В моем мире из обычных трав можно было сделать целую кучу препаратов. А в этом наверняка есть другие растения с магическими эффектами. Зря это дело запретили. Видимо, кто-то пользовался ими для создания алкоголя или наркотиков, а потому любые взаимодействия с растительностью свели на нет. По крайней мере, что с ним случилось сегодня утром, мне уже очевидно», — произнес я. «Да ну», — недоверчиво хмыкнул Родников. «И что же, дым как-то подействовал на его легкие. Либо бронхи сжались, либо воспаление началось», — объяснил я. «Кислород перестал поступать в мозг, сердце остановилось, вот и вся клиническая картина». «Хм», — попытался переварить мои слова Эдуард. «Значит, достаточно лекарской магии ему бронхи расширять, и все пройдет. Если все лекари в этом мире мыслят, как Эдуард Родников, то пациентам остается только посочувствовать. Недаром есть такая пословица, переведенная с латинского языка: врач, лечи больного, а не болезнь. Это значит, что убирать симптомы мало, нужно искать причину, которая вызвала эти симптомы. Но для начала мне нужно выслушать его легкие. Проблема этого века в том, что в нем пока что не существует никаких методов диагностики. Более того, научный прогресс отстает из-за развития магии, и это сильно усложняет задачу. Можно было бы соорудить обычную трубку из бумаги и сделать временный стетоскоп, чтобы прослушать легкие. Но опыт подсказывает мне, что пациент сложный, и уточнить диагноз поможет только фонендоскоп, аппарат с мембраной, который передает к ушам врача самые тонкие колебания воздуха в легких больного. «Знаешь, Алексей», — заметив мою задумчивость, — произнес Родников, — «мне кажется, что тебе нужно немного отдохнуть. Что-то ты больно ответственно подошел к вопросу. Можно подумать, что к больным можно относиться безответственно», — прямо сказал я. «Не переживай, можем в понедельник с Иваном Сергеевичем обсудить этого больного», — предложил Родников. «А пока пойдем назад в амбулаторию, я тебе кое-что выдать забыл. Оно для отдыха точно поможет». Погрузившись в свои мысли, Я последовал за Родниковым в соседнее здание. Эдуард заскочил в одну из запертых комнат, после чего вынес мне мешочек с монетами. «Вот, держи», — торжественно произнес он. «Главный лекарь просил тебе передать». «Мне?» — удивился я. «За что? Как же? Ты ведь ту пациентку с огненной крапивницей вылечил. Так что, тебе 5 рублей». Родников вручил мне первые заработанные в этом мире деньги. 5 рублей. По местным меркам, это как 5000 рублей в моем мире. И я уже знаю, как их потратить. «Спасибо, коллега», — улыбнулся я, приняв мешочек. «Я побежал. К ночи вернусь. Кораблева дожидаться не будем». Удивленный Родников остался позади, а я направился в город, изучать торговые лавки. Этих денег хватит, чтобы купить материалы для задуманной мной заготовки. Пора опередить время и создать главный медицинский инструмент. Глава 6. Чтобы ставить точные диагнозы, мне нужен фонендоскоп. С этим инструментом я смогу выслушивать не только легкие и сердце, но также брюшную полость и крупные сосуды. Подходящую лавку я не мог найти очень долго. Очевидно, что в эту эпоху еще не организовали специальные магазины для лекарей, в которых можно приобрести любой инструмент. Однако рядом с железнодорожной станцией я обнаружил небольшой магазин, в котором продавались инструменты и прочие запчасти, которыми пользовались местные инженеры. А все, что мне нужно, это 2 резиновые трубки и материал, из которого я смогу соорудить уши и мембрану. Да, можно было бы обойтись обычным стетоскопом, но мне хотелось заручиться поддержкой самого главного инструмента, который не устареет и через 200 лет. «Могу вам чем-то помочь, господин?» С подозрением взглянул на меня продавец. Люди в таких маленьких городах всегда с осторожностью относятся к незнакомцам, особенно к человеку, который пришел в магазин запчастей, но при этом никаким боком не похож на инженера или механика. «Мне нужны тонкие резиновые и металлические трубки», — начал перечислять я, воронкой. «У вас есть плотная пленка или тонкая эластичная резина?» Продавец, удивленно проморгавшись, вновь осмотрел меня с ног до головы, затем пожал плечами и прошел в комнату, что скрывалось за витриной. Через пару минут он принес мне все элементы моего заказа. Я долго осматривал части, старательно прикидывая, какие из них лучше всего будут сочетаться друг с другом. «Сколько с меня?» – поинтересовался я, когда весь комплект был собран. 1 рубль 50 копеек, – ответил он. «Только один вопрос. А вы кем, собственно, будете? Мне не приходилось видеть вас раньше». «Приезжий, теперь уже местный», — коротко ответил я и положил 1,5 рубля на стол. «Алексей Александрович Мечников, новый лекарь». Представившись, я покинул лавку и направился домой. Полдень уже успел пройти, а у меня осталось много нерешенных дел. Я хотел как можно скорее собрать фонендоскоп и вернуться в госпиталь, чтобы тщательнее выслушать легкие больного. В дом дяди я заходить не стал, сразу направился в сарай, где располагался верстак и несколько элементарных инструментов. Собрать фонендоскоп не так уж и сложно, но к этой работе нужно отнестись с особой аккуратностью, поскольку от герметичности инструмента зависит качество проводимого звука. Что ж, если в этом мире когда-нибудь появится доктор Коротков, надеюсь, он не будет на меня в обиде, прошептал себе под нос я. Потому что я собираюсь изобрести этот инструмент вперед него. В первую очередь я соединил между собой полые металлические трубки с резиновыми. Затем аккуратно согнул металл, чтобы сделать из него оголовье. Резиновые трубки стянул вместе алюминиевыми скобами и подвел их к воронке, которая служила раструбом. До этого момента моя поделка мало чем отличалась от обычного стетоскопа. Остался самый важный момент, которым когда-то и перевернул диагностику Коротков. Я натянул на раструб тонкую эластичную резину и плотно перетянул ее тонкой веревкой, создав таким образом мембрану. К сожалению, никаких полимеров, кроме резины, в этой эпохе пока что нет, так что стандартную мембрану сделать не получится. Но для начала и этого хватит. Руки подрагивали от приятного трепета. Мне не терпелось поскорее испытать инструмент. Однако осталась еще одна маленькая деталь. Я вырезал из резины 2 маленьких валика и надел их на концы металлических трубок, создав себе уши, или, если выражаться правильно, оливы. «Что ж, отлично», — выдохнул я. Осталось проверить, получилось ли у меня соблюсти герметичность. Кроме того, была вероятность, что при сгибании металлических трубок я полностью пережал просвет, и теперь звук будет проводиться некачественно. Настал момент истины. Я вставил оливы себе в уши, задрал рубашку и приложил резиновую диафрагму акустической головки к своей груди. Тук, Тук, тук, работает. Я слышу сердце. Я был вне себя от счастья. Получилось изобрести фонендоскоп, да еще и с первого раза. Если бы я испортил одну из деталей, пришлось бы снова идти в ту лавку. А мне не хотелось тратить еще 1,5 рубля. Затем переставил головку, расположив ее между ребер, и сделал глубокий вдох. Чистый легочный звук. «Доктор Мечников», — улыбнулся я, — «здоровы». «Леша, а с кем это ты тут разговариваешь?» — послышался голос моего дяди. Олег заглянул в сарай и удивленно уставился на разведенный мной творческий беспорядок. «Ты вовремя, дядя», — усмехнулся я, — «взгляни, только что ты стал свидетелем исторического момента. Этот инструмент называется фонендоскопом». «Как-как?» — нахмурился он, задумчиво осматривая трубки. «Первый раз слышу. Здесь...» Похоже, даже стетоскоп еще не изобрели, хотя в моем мире эту простенькую трубку создал французский ученый еще в начале 19 века. Эх, и расслабило же местных людей наличие магии. Так, они и до интернета никогда не дойдут, но глобальная сеть меня слабо беспокоит. А вот какой-нибудь рентген. Нет, пока рано об этом думать. А во, воскликнул Олег, заплетись в узел моя тонкая кишка. Пока я отвлекся на размышления... Мой дядя уже успел испытать фонендоскоп на себе. «Ну как?» – спросил я. «Слышишь сердечные тона? Бьется, зараза!» – рассмеялся он. «Значит, еще поживу!» «Проклятие, Алексей, а как ты собираешься использовать этот фонендоскоп?» – по слогам произнес Олег. «Не знаю, будет ли от него польза, но, если ты его запатентуешь, это может тебя обогатить». «Я подумаю об этом», — ответил я, забрав фонендоскоп из рук дяди. «Но для начала хочу испытать его на пациенте. Я в госпиталь. Вернусь вечером». Когда я добрался до амбулатории, здание уже было закрыто. Значит, мой коллега Эдуард Родников успел закончить прием и переместился в госпиталь. Я прошел в соседнее здание. На этот раз чудаковатый патологоанатом мне не встретился. Ему-то я точно не хочу объяснять, что это за трубка висит у меня на шее. Родников, как и следовало ожидать, дрых прямо на столе в кабинете дежурного лекаря. «Эдуард!» — крикнул я. «Проснись и пой, пора спасать людей!» «А!» — испугался Родников. «Что случилось? Опять кого-то притащили?» «Расслабься, коллега, новых поступлений нет», — ответил я. «Но нам с тобой еще нужно разобраться со старыми». «Ты опять этого деда осматривать собрался?» — вздохнул Родников. «Да я уже расширил ему бронхи лекарской магией. У меня сил мало осталось, надо сэкономить энергию. Вдруг ночью еще кого-нибудь принесут?» «Не беспокойся, магия не понадобится», — ответил я. «У меня есть кое-что получше». Заинтригованный моим заявлением Родников окончательно проснулся и последовал за мной в зал с пациентами. Отравленный неизвестной самокруткой Петр громко кашлял, чем доставлял большое неудобство своим соседям. «Уважаемые, ну, сделайте уже с ним что-нибудь», — взмолился лежащий справа от Петра пациент. «Мне лекарь Кораблев приказал больше спать. А как тут уснешь-то?» «Спокойно», — перебил его я. «Сейчас разберемся». Я подошел к Петру и поднял его рубаху. «Алексей Александрович, вы что делаете?» — удивился Родников, когда увидел, как я надеваю фонендоскоп. «Приступаю к аускультации», — коротко ответил я. «А вы, Петр, дышите глубоко. Вдох, выдох. Повторяйте за мной». Пациент послушно начал совершать дыхательные экскурсии, а в моих ушах воцарился сущий кошмар. В нижних отделах легких громко булькала жидкость, мелкопузырчатые хрипы. Да у него же пневмония. Я был уверен, что на самом деле у больного бронхоспазм, а на деле там мощный воспалительный процесс. Скорее всего, инфекционный. Проклятие. А ведь антибиотики еще не изобрели. Но организовать на коленке какой-нибудь пенициллин я пока точно не смогу. Для этого кроме самих реагентов нужно еще и оборудование. «Послушайте, Эдуард Семенович», — предложил коллеге я, — «только аккуратно, инструмент хрупкий». Родников озадаченно вставил в уши оливы, а затем приложил к груди Петра головку фонендоскопа. Брови Эдуарда поползли на лоб. «Ничего себе!» — воскликнул он. «Коллега, вы где взяли этот инструмент? Там внутри какой-то кристалл, а эту тайну я унесу с собой в могилу», — усмехнулся я. «Лучше скажите, что думаете насчет услышанного?» «Ох», — выдохнул он, передавая мне инструмент. «Ну, на бронхоспазм не похоже. Теперь клиническая картина совсем никак не вяжется. Если бы у него была температура, можно было бы заподозрить лихорадочную грудную болезнь. Видимо, так в эту эпоху называют пневмонию». Я отвел Родникова в сторону от пациентов и шепотом произнес. «Итак, что мы имеем? Самокрутка с какой-то травой, потеря сознания, остановка сердца, а в легких – признаки инфекционного процесса. Как-то все это друг с другом не сочетается, почесал затылок Родников. Нет, все логично, заявил я. Иногда при пневмо, я осекся. При лихорадочной грудной болезни падает давление, меняется кровоток, и это редко, но все же приводит к остановке сердца. Так а куда тогда делась лихорадка, развел руками Эдуард. Хороший вопрос, и, думаю, именно в нем и кроется корень всех проблем. Да даже с учетом магических эффектов, как обычная самокрутка могла вызвать пневмонию. И тут меня осенило. Эдуард, не с той стороны мы с тобой к проблеме подошли, догадался я. Воспаление легких развилось у него уже дня три назад. Просто он продолжал с ним работать. Думаешь, из-за обычного переохлаждения? Переспросил он. А самокрутка тогда тут каким боком? А в самокрутке, судя по всему, была трава с противовоспалительным эффектом, предположил я. Она сбила ему температуру, инфекция начала распространяться, потому что организм перестал бороться с ней с помощью лихорадки.